Он любил обсуждать подобные вещи с сыновьями хозяина и, как мальчишка, подолгу спорил с ними о достоинствах и недостатках всяких необычных конструкций. Сквозь наполняющий коридор рокот донесся звук губной гармошки, а потом, прерываемая треском помех, зазвучала музыка. Покрепче сжав ножку от тумбочки, он пошел к двери. Пол слегка прогибался под ногами, и внезапно Туран осознал, что от земли его отделяет лишь эта не слишком надежная преграда из высушенных водорослей, а дальше – пустота, сквозь которую падать и падать. Голова закружилась, он присел, выронив деревяшку, расставил руки и уперся ладонями в стены коридора, сглотнул. Никогда раньше ему не доводилось подниматься в небо. Прыжки с крыши сарая в кучу наваленного под стеной песка были единственным опытом полета для него и Микки. Гармошка заиграла громче, не попала в ритм с мелодией, лившейся из радиоприемника, и стихла вместе с ней. Донесся голос, слов не различить. Справившись с головокружением, Туран выпрямился, преодолел коридор и приник ухом к двери. Тишина. Толкнув дверь, он шагнул в помещение за ней. Сидевший в просторном кресле высокий бородатый мужчина оглянулся и прогудел басом. «Очухался? Не топчись там, входи!» У хозяина дирижабля были светлые вьющиеся волосы, толстая шея и покатые плечи борца. Когда он повернул голову, Туран увидел морщинистое лицо с раздвоенным подбородком, большой мясистый нос, выпуклый лоб. «Кто ты?» – спросил Туран. Положив руку на деревянный штурвал перед креслом, бородач неторопливо произнес. «Можешь называть меня Ставро? Дверь прикрой, дует!» Туран закрыл круглую створку. Пройдя вперед, встал сбоку от кресла пилота. С трех сторон рубки были круглые окна, закрытые стеклами, а не шкурами ползунов. За ними сияло небо. В рубке стояла пара плетеных кресел, рядом со штурвалом торчали рычаги. Под стойкой, на которой крепился штурвал, лежал железный ящик с радиоприемником. Такого аппарата Туран еще не видел, большой, угловатый, с кнопками. В маленьком окошке светились цифры, под ними были выпуклые колесико и белые полоски, тоже с цифрами. На крюке в стене висели плащ из светло-желтой кожи, ремень с кобурами и широкополая кожаная шляпа. Ставро произнес: «Не маячь, сядь!» Туран последовал совету, или скорее приказу, и уселся во второе кресло. Поерзал. Удобное, просторное. Ставро достал большую черную трубку, сунул в рот, щелкнул зажигалкой и раскурил, пыхая сладким сизым дымком. Он все делал неторопливо и с каким-то осознанным достоинством. «Никогда не видел такой машины, как эта», — начал Туран, но бородач перебил его. «Ну так кто ты такой?» Не знаю, можно ли доверять ему и как вообще относиться к этому человеку, Туран неопределенно пожал плечами. «Просто бродяга». «Одинокие бродяги не ходят по донной пустыне. Без оружия, без снаряги, без сендера одному в ней не выжить. Имя?» «Туран. Туран Джай». «И что ты делал возле корабля, Туран Джай?» «Ты там меня нашел? Кажется, я потерял сознание, когда началась буря, а потом очнулся уже в той комнате». «Правильно. Ты валялся в бессознанке рядом с местом, где я хотел закрепиться. У скалы, из которой бьет пар, там был сарай, какие-то трубы и лебедка с крюком. Ты привязываешь свой дирижабль во время бури?» «Это не дирижабль. Вообще я его называю катамараном. Воздушный катамаран Крафт. Я летел на корабль, но из-за бури немного не дотянул. Опустился, чтобы закрепиться, и тебя увидел. Лебедка сломана, машину толком не привяжешь. Тогда я поднял тебя на борт и полетел оттуда. Взял круто на юго-восток, чтобы уйти от бури, ушел. Потом болтался». Бородач махнул рукой. Ждал, пока бурю дальше не снесло, чтобы к кораблю вернуться. Но зачем останавливаться возле скалы? Этот пар, из-за него там почти ничего не видно. Это гейзеры. Там наружу выходит газ, которым я заправляю емкости. Рядом с кораблем одно из мест заправки. У меня их несколько в пустыне. А ты хитрец, Туранджай. Все это время Ставро смотрел в окно, а теперь, пыхнув дымом, уставился на гостя. Сказал только свое имя и перевел разговор на меня. Не любишь рассказывать о себе? Ты сбежал с корабля? Говори. Туран покачал головой. Не с корабля. Мы до него не доехали. На караван напали кочевники. Вернее, остальные доехали, но я... Он пожал плечами, решив, что скрывать правду нет смысла. Я сын фермера. Мою семью убили бандиты, меня ранили, взяли в плен. Везли на корабль. Их главарь решил, что сможет продать меня на арену. Когда людоеды напали, я сбежал. В гладиаторы купят не всякого. Ставро окинул Турана скептическим взглядом. Ты вроде не дохляк, но не кажешься особо сильным. Постой! Он щелкнул пальцами. Там возле гейзера валялись два трупа. Это не те ли бандиты, которые тебя... Те. Когда я сбежал, трое погнались за мной на фургоне. Двое погибли, третий вернулся. Бородач с хрустом сжал кулаки, потянулся в кресле и опять уставился в окно. Стало тихо, только рокот двигателя доносился снаружи, да посвистывал ветер. В животе у Турана громко заурчало, и Ставро сказал: «Назад глянь! Под окном ящик, там фляга и вареная кукуруза». Больше он ничего не добавил, но Туран понял это как приглашение поесть. Достал пакет с кукурузой из ящика, открыл флягу и снова сел в кресло. «Как звать главаря той банды?» — спросил Ставро. «Макота». Туран вгрызся в кукурузу. «Не знаю такого, хотя я давно не бывал на пустоши. Кого они убили?» «Отца, мать, брата», — произнес Туран ровным голосом. «И всех остальных, кто жил на ферме». Ставро покачал головой. «Ладно, с тобой все ясно. По роже видно, отомстить хочешь. Тебе только это сейчас надо, да?» «Да». Туран отпил из фляги. «Большой клан?» «Человек 100, точно не знаю. Сюда 2 приехали. У них фургоны, мотоциклетки, грузовик бронированный. Машина моего отца. Теперь они все на корабле». Ставро кивнул. «И ты уже решил, как действовать будешь? В одиночку со всеми разобраться хочешь?» «Мне все не нужны. Я должен убить Макоту, а остальные...» «Что? Остальные на ферму не нападали?» «Почему не нападали? Наша ферма хорошо защищена была. Вся банда налетела. Но Макота главарь. Он приказывает. И он Мику убил, брата моего. На ноже М было выжжено. Я потом видел. Макота на всем своем оружии, где деревянные рукоятки, это выжигает. Потому...» «Месть — блюдо холодное», — перебил хозяин катамарана, и Туран замолчал. «Слыхал такую пословицу. Говорят, ее придумали в Москве. Не знаю. Главное другое. Она верна. Нельзя мстить сгоряча. Ничего хорошего не будет». Забыв про еду, Туран угрюмо сказал: «Это я уже понял. Я 2 Макоту пытался убить. Вроде обдумывал, как и что, но все равно ничего не получалось». «Значит, плохо обдумывал, торопился». Ставро говорил вроде и укоризненно, но чувствовалось, что он не осуждает Турана за кровожадные помыслы. Наоборот, как тому показалось, вполне его поддерживает, не зная даже всей истории гостя. Порицает только за то, что парень действовал сгоряча, без тщательной подготовки. Погасив трубку, Ставро вытряхнул пепел в жестяную коробку, прикрученную проволокой к подлокотнику кресла, и поднялся. Когда выпрямился во весь рост, стало видно, какой он на самом деле огромный, на 2 выше Турана, широченная грудь и плечи, настоящий великан. Он сдвинул штурвал, Загудел ветер, что-то заскрипело, и Крафт качнулся. Облака за окном поползли вбок. Повернувшись к Турану, Ставро заложил большие пальцы за широкий ремень и задумчиво оглядел гостя. «Ты ранен, но не смертельно. Мне показалось, скорее, обессилен». Туран потрогал плечо. «Это скоро пройдет. И силы вернутся, надо только выспаться». «Да, и деваться тебе сейчас некуда. Внизу пустыня, а там в одиночку никак. Это хоть ты уже понял?» «Понял». Великан кивнул. «Подождем, пока бурю снесет дальше. К утру вернемся на корабль. У меня встреча в арсенале. Поможешь мне там, этим оплатишь бинты и кормежку».